Каково? Да-да, именно так. Кстати, он первый кулачный боец в тех краях, и когда он заступился за меня, добрая половина мужиков тут же разошлась, не желая принимать участие в потасовке. А вторая? Что вторая? Вторая половина. Ну, тех, у кого желание подраться не пропало. О, им пришлось несладко. Даже так? Именно так. Это просто какой-то ужас творился, как даст одному в лоб, тот и лежит, будто покойник. Потом другому, потом третьему. А когда один из мужиков попробовал схватиться за оглоблю, он пообещал ему ее засунуть прямо в... Спасибо, я понял, куда именно, и чем же все кончилось. Я сбежал. Что значит сбежал? То и значит, я очень испугался. К тому же моя миссия явно кончилась крахом, и в моем дальнейшем присутствии не было ни малейшей необходимости. И вы бросили своего заступника одного, а что мне оставалось делать? Вы бы видели этих людей, да они же дикие, разве что сырым мясом не питаются. К тому же этот солдат и без меня прекрасно справлялся, пока не подоспел этот ужасный отец Петерим. И как же звали этого солдата? Не помню, кажется, Дмитрием. Любопытно, опять солдат из-под Рыбинска. Простите, а можно я еще покушаю? Да-да, конечно. Вы пока ешьте, а потом пойдете по этому адресу. Я предупрежу, вам там помогут. Большое спасибо. Вы не представляете, как я вам благодарен. Не стоит. И не торопитесь так, у вас еще уйма времени. Это мне пора. Вы уже уходите? Да, дела, знаете ли. Простите, а вы не знаете, кто такой Троцкий? Кто? Троцкий. Нет, а что? Просто этот солдат, Дмитрий, когда я пытался его агитировать, сказал мне, будто я как бы это лгу, как Троцкий. Я думал, может, вы знаете? Никогда не слышал. На заводе появление будущего в парадной форме не осталось незамеченным. Только что начался обеденный перерыв, затих шум станков, стук инструмента, и мастеровые группами поодиночке покидали рабочие места. Те, кто жил неподалеку, спешили домой, чтобы пообедать. Другим узелки с немудрящей снедью принесли дети. Третьи доставали харч из котомок и устраивались, где придется. Степаныч, с самого утра чувствовавший себя не в своей тарелке, едва прозвучал гудок, поспешно оставил свой пост и почти рысью направился на выход. «Что это с ним?» – недоуменно спросил один из подручных, молодой парень с чудным именем Афиноген. «Да какой-то постоялец у него объявился», – угрюмо пояснил рябой слесарь Прошка. «Вот и торопится, старый хрыч. А зачем?» «Затем, что дочка без присмотра осталась. Зря ты так», – насупился сообразивший. «Наконец, в чем дело, парень?» «Стиша, девушка хорошая. Все бабы, шкуры», – зло мотнул головой слесарь и сплюнул. Несмотря на несогласие, никто не стал ему возражать. Во-первых, у Прохора был взрывной характер и тяжелая рука. А во-вторых, все знали про его горе. Несколько лет назад от него ушла жена, и с тех пор нрав некогда спокойного и обстоятельного мужика совершенно переменился. Он стал крепко выпивать, буянить, драться с соседями и грубить мастерам на фабрике. Последнее приводило к тому, что его постоянно штрафовали, и получать за работу оставались самые пустяки, что тоже не улучшало характер несчастного слесаря. Все шло к тому, что Прохора выгонит, но пока что спасало мастерство, которое, как известно, не пропьешь. Филиппов, не слушая пересудов за спиной, молча шагал вместе с другими рабочими к фабричным воротам, как вдруг людской поток притормозил. «Кто это?» – раздался совсем рядом удивленный возглас. Подняв глаза, Аким Степанович увидел стоящего у ворот рослого унтера, увешанного крестами, в котором не без удивления признал своего постояльца. «Ишь ты!» — только и смог выговорить машинист. Все утро он корил себя последними словами за то, что пустил незнакомого человека в дом. Правда, вышло это само собой. Не оставлять же его было на улице, тем более что сам взялся проводить, а потом Дмитрий достал водку, и Степаныч понемногу утратил контроль за ситуацией. Надо сказать, что выпить он любил, но обычно жался. Все-таки дочка уже почти на выданье, надо приданое копить. Он и за угол заломил целых 5 рублей в надежде, что непонятный ему человек пойдет на попятный. А тот, сукин сын, возьми и согласись. С другой стороны, деньги-то не лишние. К тому же, если этот самый Будищев и впрямь служил писарем, да еще и георгиевский кавалер, как всякий родитель, Филиппов желал своей дочери счастья, хотя и понимал его сугубо по-своему. Иными словами, он хотел удачно выдать ее замуж за порядочного, а главное, не бедного человека. Хорошо бы за сына мастера, но тот учится в гимназии, и его отец, пожалуй, на дочке машиниста жениться ему не разрешит. Можно за Архипа, приказчика в лавке, но тот, чего доброго, будет чваниться перед тестем и через губу разговаривать. Здорово, дядя, с усмешкой поприветствовал хозяина квартиры унтер. И тебе не хворать, отвечал Степаныч. Я гляжу, одежу-то прикупил, нравится, подходяще. Ты говорил, что тебе завтра на работу, да вот, вызвали. Только успел покупки Стеше отдать да пообедать. Ты, кстати, поторапливайся, а то остынет. Вот спасибо, ты всегда такой заботливый, нет, только к родне, дядюшка. Неизвестно, сколько бы они еще припирались, но тут от заводской конторы отъехал хозяйский экипаж, и идущим через ворота рабочим пришлось посторониться, чтобы его попустить. Но пролетка неожиданно остановилась перед проходной, и сидящий на пассажирском месте Барановский крикнул: «Будищев, давайте сюда!» Дмитрий подмигнул на прощание Филиппову и запрыгнул в коляску. Причем сел не на облучок к кучеру, а плюхнулся рядом с Владимиром Степановичем, как будто и сам был барином. Возничий легонько тронул вожжи, и застоявшийся рысак, весело цокая копытами, стремительно рванул вперед. «Кто это?» Подозрительно глядя на машиниста, спросил сосед Ерофей. Племяш из деревни приехал, двоюродный. «А чего это он с господами?» «Ну, так большого ума человек», снисходительно пояснил непонятливому Степанычи, засунув руки в карманы, с независимым видом пошагал домой. Тем временем Барановский, критически осмотрев наряд своего подопечного, спросил: «А разве сейчас по форме шинель не полагается?» «Полагается», пожал плечами Будищев. «И где же она? Самому интересно. Доведется вернуться в деревню, спрошу с пристрастием. Ладно, это пустяки. Не замерзнете же?» «Нет». С утра, как дурак, в полушубке поперся, думал, сопрею. Да уж, днем солнышко уже хорошо пригревает. «Кстати, отчего вы не спросили, куда мы едем?» «Сами расскажете. В крайнем случае, как приедем, увидим. Все-таки вы весьма занятный человек, есть немного». «Ну, ладно, расскажу, отчего бы не рассказать. В общем, дело с вашей комиссией можно полагать решенным. Вчера мой кузен за партией Виста имел разговор с одним чиновником из главного медицинского управления. В ближайшее время вы пройдете между Сциллой и Харибдой наших эскулапов, и вас комиссуют. С полицией, я полагаю, тоже проблем не возникнет, и вид вы получите. Главное, чтобы вы и здесь не устраивали побоищ, как дома». «Да не устраивал я никаких побоищ», усмехнулся Дмитрий. «По-хорошему, мне Фагиль еще благодарен должен быть, полицмейстер». «Ну да, селяне наши во главе с отцом Питеримом собирались местного учителя немножечко линчевать, а я не дал случиться беззаконию. Очень интересно, а ведь раньше вы всячески уклонялись от рассказа о происшедшем. Кстати, мне в полиции поведали совсем другую историю. Понятное дело, спасенный слинял, свидетелей не было, а те, что были, против попа не пойдут, не говоря уж о том, что по деревенским понятиям, они в своем праве. А правда ли, что он и учитель занимался противоправительственной пропагандой? Было дело, занимался, среди баб деревенских, да добро бы еще только среди баб, а то ведь и девок незамужних агитировать пытался. Так его за это убить пытались, в основном за это. А вы вступились, да у меня как-то накопилось к мужикам нашим, ну и к батюшке заодно. Я, вообще-то, как раз в город собирался, ну и пошел к старости, уведомить, значит. А тут такой гай-гуй сабантуй, волокут этого самого Аполлинарьевича и кричат, что он, подлец эдакий, Машку, племянницу старосты нашего, испортил. И вам стало его жаль, немного. Тем более, что с Машкой он точно не виноват. А вы откуда знаете, Владимир Степанович, не задавайте неудобных вопросов, не получите уклончивых ответов. Ну, в общем, учителя я у них отбил, паре тройки особенно усердных в бубен настучал, а вот за отцом Питеримом не уследил. Не привык я, что попы эдак свою паству благословляют. Ну, а дальше вы знаете. Но ваш полицмейстер, как вы сказали, Фагиль, так вот, он мне ничего о конфликте со священником не рассказывал. Так отцу Питериму этот скандал тоже никуда не уперся. К тому же Фагиль в курсе его махинации, при надобности, запросто может организовать ему неприятности на ровном месте. И поедет наш батюшка каких-нибудь чукчей духовно окормлять. А что за махинации, если не секрет? Да так лучше расскажите, что у вас за планы на меня. Я вашу фабрику видел, никакой гальванической или электрической мастерской у вас нет. Пока нет, но это очень перспективное дело. А вы, кажется, недурно разбираетесь в нем, немного, бросьте. Ваша скромность делает вам честь, но сейчас она неуместна. Сейчас, ради эксперимента, делают электрическое освещение на мосту императора Александра 2-113. Вот-вот должны окончить работы. И если дело пойдет, очень многие богатые и знатные люди захотят себе такую новинку. Вполне возможно. Вот-вот. Другое направление, то, что вы называете автоматическим оружием. Сейчас, конечно, энтузиазм в военном ведомстве поутих, но кто знает, как оно повернется завтра. А что с беспроволочным телеграфом? А им вы займетесь сразу же после доставки необходимого оборудования, что случится довольно скоро. Я навел все необходимые справки и, как только будет готов действующий образец, займусь оформлением патентов. Причем не только у нас, но и за границей. Это все, конечно, интересно, но куда мы сейчас направляемся? Все-таки не выдержали, засмеялся Барановский. Сейчас в штаб, отметить ваше прибытие. Затем я вас отпущу, а сам отправлюсь на полигон. Комиссия ИСГА у меня заждалась. Что-нибудь случилось? Нет, а почему вы спрашиваете? Будищев на минуту сбросил с себя маску безразличия и, пытливо взглянув в глаза инженера, осторожно подбирая слова, ответил. Да как вам сказать, Владимир Степанович? Просто каждый раз, когда вы вспоминаете про эти испытания, у вас такой вид, будто на расстрел собираетесь. Лицо изобретателя дернулось, как от нервного тика, и сквозь маску деланного веселья проступило отчаяние. Некоторое время он молчал, собираясь с мыслями, затем прочистил горло и с неподдельной горечью сказал: «А от вас ничего не скроешь». «Что, угадал? Можно сказать и так, и в чем проблема?» Барановский тяжело вздохнул. Он не любил посвящать других в свои неприятности, но тяжесть, навалившаяся на него в последнее время, была слишком велика, и ему до смерти захотелось с кем-нибудь поделиться ею. «Понимаете, Дмитрий», — начал говорить он, от волнения перескакивая с одного на другое, — «я в эту пушку душу вложил, а они — неустойку. Я им говорил, снаряды транспортировать надобно аккуратно, а они их валом. Капсюля старого образца, не предохранительного типа, а они — контракт выполнен с опозданием. Неустойка. И что, большая неустойка?» — вычленил главное из взволнованной речи инженера Будищев. «Более 60 тысяч рублей, не кисло», — хмыкнул унтер. «И у вас таких денег нет?» «Нет, правда, не все так плохо. Как изобретателю мне причитается награда в 32 тысячи рублей. Даже если начет не снимут, то долг перед казной будет в половину меньше. Впрочем, половины у меня тоже нет. И что делать? Все зависит от комиссии. Если удастся благополучно отстрелять пробную партию, то начет с меня снимут. А если я все-таки получу вознаграждение, то, Владимир Степанович», — перебил его Дмитрий, — «а возьмите меня с собой». «Зачем?» «За надом. Просто возьмите, и все. Пригожусь. А давайте. Все равно дел по вашей специальности на фабрике, действительно, пока нет. А Петр Викторович очень не любит, когда люди, которым он платит жалование, сидят без дела. Поэтому пока что вы будете при мне. Человек вы бывалый, посему, полагаю, ваш совет лишним не будет». Громкое название полигона носил большой пустырь за городом, изрытый воронками от разрывов. Все более пригревавшее солнышко превратило замерзшую землю в непролазную грязь, в которую никому не хотелось лезть. На самом краю сиротливо стояло одинокое орудие, вокруг которого потерянно толпились хмурые солдаты в серых шинелях. Командовал расчетом молодой прапорщик, совсем еще мальчишка, как видно, совсем недавно выпущенные из юнкерского училища. Ждали приезда инженера Барановского, изобретшего это самое скорострельное орудие. Он и изобретатель должен был оценить годность патронных выстрелов и дать свою экспертную оценку о возможности их дальнейшего использования. Дело заключалось в том, что новомодные и очень дорогие гильзы были помяты из-за небрежного хранения во время боевых действий. По-хорошему, их следовало бы списать, как пришедшие в негодность. Но с этим были категорически не согласны чиновники из интендантского ведомства. Когда появился экипаж, доставивший на полигон инженера, прапорщик облегченно вздохнул и, приказав артиллеристам готовиться к испытаниям, направился навстречу новоприбывшим. Молодой человек был не чужд прогрессу и либерализму, а потому считал неприличным подчеркивать свое превосходство перед статскими. «Добрый день», — поприветствовал его вылезший из коляски Барановский. «Здравия желаю», — звонко отозвался молодой человек. «А мы вас заждались, но тут случилось нечто такое, отчего офицер едва не лишился дара речи. Вслед за изобретателем из экипажа появился нижний чин, очевидно, прибывший вместе с ним. Прапорщик сначала подумал, что это юнкер или вольноопределяющийся, однако погоны неопровержимо свидетельствовали, что перед ним пехотный унтер-офицер, причем настолько наглый, что даже не подумал выйти первым и помочь инженеру выбраться. «Здравия желаю вашему благородию», — поприветствовал он прапорщика, но именно что поприветствовал, не гаркнул, вытянувшись во фрунт, подобострастно взирая на начальство, а просто сказал, не забыв, правда, отдать честь. На глазах молодого человека рушились основы мироздания, и спустить этого было никак нельзя. Однако прежде, чем успел он обрушить на нечестивца свой гнев, глаза его остановились на увешанной крестами груди. Знак отличия военного ордена у нижнего чина, после прошедшей войны, был не такой уж редкостью, но вот полный бант, был событием явно неординарным. Унтер-офицерские бассоны и светло-бронзовая медаль за участие в боевых действиях дополняли картину. Но самое главное, сам Барановский воспринимал соседство с унтером как нечто само собой разумеющееся, поэтому офицер решил повременить с возмездием. «Прапорщик Штиглиц», — сухо представился он, — «Барановский Владимир Степанович», — улыбнулся инженер и протянул руку. «Людвиг Александрович», — закончил церемонию знакомства молодой человек и обменялся с изобретателем рукопожатием. «Весьма рад, а где поручик Петропавловский? К сожалению, он захворал и не может командовать испытаниями. Печально. Надеюсь, ничего серьезного, прошу прощения, но не осведомлен», — пожал плечами прапорщик, а затем, не выдержав, спросил вполголоса: «А кто это с вами?» Унтер-офицер Будищев, еще раз козырнул наглый унтер, с интересом разглядывавший окружающих. «Это мой сопровождающий», поспешил успокоить молодого человека Барановский и тут же поспешил перейти к делу. «Показывайте, что тут у вас». Получив приказ прапорщика, солдаты открыли стоящий неподалеку от орудия передок и начали вынимать из него снаряды и раскладывать их на длинном и узком, грубо сколоченном, столе. Одни из них выглядели относительно пристойно, на жестяных гильзах других имелись вмятины, третьи и вовсе были помяты до неприличия. Инженер принялся внимательно осматривать снаряды, делая при этом пометки карандашом в записной книжке. «Вы что их, насыпом хранили?» – удивленно спросил суетящихся артиллеристов Будищев. «Тебе какое дело, Пихоцкий?» – буркнул в ответ рослый фейерверкер. «Никакого», – пожал плечами Дмитрий и, сплюнув от досады на землю, отошел прочь. «Вот и не лез бы, куда тебя не просит». Между тем на полигоне появились новые действующие лица. Впереди размашисто шагал руководитель испытаний, генерал от артиллерии Фадеев. За ним мелко семенил исправляющий должность начальника полигона, полковник Эрн. Следом, чуть отстав, шли остальные офицеры. Среди последних выделялся своим независимым видом представитель главного штаба, подполковник Мишетич. «Здравствуйте, господин инженер», — поприветствовал Барановского генерал и покровительственно протянул руку, которую тот с почтением пожал. «Ну что, Владимир Степанович, сами видите, в каком состоянии ваши хваленые снаряды?» «Именно так-с», — поспешил поддакнуть Эрн. «Со стороны эта пара, высокий сухопарый генерал и низенький полный полковник, выглядела довольно комично, но смеяться, глядя на них, совершенно не хотелось. Я уже высказывал свое мнение, ваше высокопревосходительство», — обреченно махнул головой изобретатель. «Тогда приступим, как вам будет угодно». «Значит, так», — в голосе Фадеева прорезалась сталь. «Целые снаряды убрать, сию же секунду», — преданно подхватил начальник полигона. Пока артиллеристы выполняли приказ, подполковник 114 Мишетич, сделав, как бы случайно, несколько шагов в сторону, оказался рядом с Будищевым. «Ты что здесь делаешь?» — вполголоса спросил он унтера, не поворачивая к нему головы. «Мимо проходил, ваше высокоблагородие». «Ну-ну», — отозвался Мишетич и, казалось, совершенно потерял интерес к странному нижнему чину. «Надеюсь, господин Барановский», — продолжил генерал, «как только на столе остались только поврежденные снаряды, вы помните условия испытаний». «Разумеется», — кивнул тот. «Нужно сделать не менее 30 выстрелов, тогда испытания будут сочтены успешными». «Замечательно. С какого вам будет угодно начать?» «Мне это безразлично, ваше высокопревосходительство. Тем паче, что их осталось всего 30. «Разве?» — картинно удивился генерал. «А ведь и верно. Ну, что же, тем меньше расходов для казны. Вы что-то хотели сказать, Владимир Степанович?» По лицу Барановского было видно, что ему много что хотелось сказать генералу, но он сдержался. Вместо этого инженер осмотрел лежащий с краю стола снаряд и, после обмера и описания повреждений, велел подать его к орудию. «Заряжай», — скомандовал Штиглиц. «Ваше высокопревосходительство», — подобострастно обратился к генералу Эрн, «по инструкции полагается отойти от орудия на 25 шагов». «Да-да», — покивал головой тот и, уже сделав первый шаг, спохватился и, обернувшись к инженеру, позвал его с собой. «Владимир Степанович, а вы что встали? Извольте отойти. Позвольте мне остаться на месте», — мотнул головой тот. «Лучше прикажите отойти канонирам, а я тут, главный ответчик». «Канонир, суть солдат, господин изобретатель. Ему не должно живота своего жалеть на службе государю и отечеству. Впрочем, как угодно». Барановский, не дожидаясь ответа, уже скинул щегольское пальто и, отодвинув заряжающего, сам стал к замку. Патрон с глухим лязгом вошел в ствол, затем инженер щелкнул затвором, и длинный ребристый поршень вошел в камору. Затем замковый повернул рукоять с шаром противовесом, и затвор сцепился с нарезами гнезда казенника, щелкнув при этом, как замок на воротах в преисподнюю. «Готово! Огонь!» Раздался выстрел, и подпрыгнувшая на месте пушка окуталась сизым облаком порохового дыма. Артиллеристы с облегчением вздохнули и только что не перекрестились, а не вовремя спохватившийся Будищев, как только к нему вернулся слух, озабоченно спросил у фейерверкера: «Слышь, служивый, а где окоп? Какой еще окоп? Для расчета». Тот в ответ лишь удивленно посмотрел на странного пехотинца, но, ничего не ответив, продолжил командовать подчиненными. «Что такое?» — строго спросил прапорщик, заметивший краем глаза разговор двух унтеров. «Ваше благородие», — вытянулся Дмитрий, — «а где расчету укрываться? Мало ли, что?» — процедил сквозь зубы Штиглиц. «Испугался? Очень, господин прапорщик». В голосе георгиевского кавалера было столько презрения и неприкрытой насмешки, что молодой офицер вспыхнул как маг. «В самом деле, Людвиг Александрович», — вмешался инженер, — «по инструкции должно быть укрытие». «Должно», — скрипнул тот зубами, — «и приготовлено. Только в последний момент приказано перенести испытания сюда, а вот шанцевого инструмента взять не разрешили. Как это прикажете понимать? В любом случае этот вопрос не ко мне, господин изобретатель. И вообще, вас приглашали отойти в безопасное место, а у меня приказ. Черт знает что такое». Делать было нечего, и проверка продолжилась. Каждый новый снаряд осматривали, записывали повреждения, заряжали, а затем следовала команда: «Огонь! Угробить хотят вас, Владимир Степанович», — мрачно заметил Будищев, наблюдая за происходящим. Однако его слова заглушил выстрел. Все время испытаний Дмитрий провел рядом с расчетом, мучительно раздумывая, что можно предпринять. Увы, ничего не приходило в голову, но всякий раз перед выстрелом сердце его замирало, а затем начинало биться вновь. «А что это за пехотный унтер?» — обратил, наконец, на него внимание Фадеев. «Да-да, этот, с полным бантом. Не могу знать, ваше высокопревосходительство», — недоуменно отозвался Эрн. «Вы не знаете, кто находится у вас на полигоне», — иронически приподнял бровь генерал. Испытания тем временем продолжались. В какой-то момент показалось, что все окончится благополучно. Помятые гильзы, хоть и с некоторым натягом, попадали в зарядную камору, с грохотом выбрасывали снаряд, а затем штатно извлекались выбрасывателем. Наконец, остался последний патрон. Гильза его была помята несколько более остальных, однако, по расчетам Барановского, повреждения были в пределах нормы. Тем не менее, при попытке зарядить его, он застрял, да еще в самом конце, когда до края оставалось совсем чуть-чуть. «Разряжайте», — махнул рукой инженер. Однако сказать это оказалось легче, чем сделать. Как ни старались артиллеристы, но вытащить патрон никак не получалось. Артиллеристы, кряхтя от натуги, тянули его специальными щипцами, но все было тщетно. Проклятый снаряд туго сидел в каморе и не собирался никуда двигаться. «Ваш брать», — обратился к прапорщику фейерверкер, — «его, анафему, надо затвором дослать». «Опасно», — покачал головой Штиглиц, — «дык не получается по-другому». «А получится? Да куда она денется?» «Возможно, он прав», — осторожно сказал Барановский. «Во всяком случае, я не вижу иной возможности. Вы с ума сошли», — едва не заорал на него Будищев, нервы которого, наконец, не выдержали. «Что?» — удивленно обернулся к нему изобретатель. «Владимир Степанович, бросьте это гиблое дело, у вас же не 9 жизней». «Послушайте», — не выдержал офицер, — «я не знаю, откуда взялся этот ваш унтер, но он прав. Стрелять этим снарядом нельзя. Вы не понимаете, устало покачал головой инженер. Это последний снаряд. Если не закончить серию, испытания признают неудавшимися, и тогда все пропало. Можно взять другой снаряд из передка. Вы же слышали генерала. Глядя, как спорит офицер с инженером, Дмитрий подумал было, что опасность миновала, и с облегчением перевел дух. Похоже, на этот раз пронесло, решил он с облегчением. Однако, отвернувшись от спорщиков, унтер с ужасом увидел, как фейерверкер взялся за рукоять затвора и, размахнувшись, попытался исполнить свое намерение. Барановский с Штиглицем этого не видели, поскольку стояли к орудию спиной, но у будущего от этого зрелища полезли глаза на лоб. Поняв, что от возможной катастрофы их отделяют какие-то мгновения, он, чувствуя, что не успевает, бросился вперед и, сбив с ног прапорщика и инженера, накрыл последнего своим телом. Как и следовало ожидать, попытка протолкнуть недосланный снаряд затвором кончилась преждевременным выстрелом. Фейерверкера убило на месте. Еще двух солдат ранило осколками, но Барановский и Штиглиц отделались легким испугом и испачканным в грязи полигона платьем. Ошалело переглядываясь, они поднялись на ноги. Их спаситель, тяжело дыша, стоял рядом, вытирая рукавом лоб. Кепи с головы унесло взрывной волной, левый погон висел на одной ниточке, но в целом казалось, что с ним все в порядке. «Вас избдас, 115?» – потрясенно спросил прапорщик, от волнения перейдя на родной язык. «Дас ист фантастиш, 116?» – прохрипел в ответ Будищев одну из немногих известных ему немецких фраз. «Что?» – обернулся к нему офицер, очевидно, плохо слышащий из-за контузии. «Унтер», проигнорировав вопрос, огорченно осмотрел пострадавшую форму и чертыхнулся в сердцах. «Твою ж дивизию, мундир-то почти новый. Вы ранены?» – с тревогой спросил Барановский, увидев, что спина его спасителя посечена осколками. «Надо бы врача. Дежурный врач во время испытаний не помешал бы», – согласился с ним Дмитрий. «Ну, или хотя бы фельдшер». К концу испытаний члены комиссии уже почти поверили, что они закончатся благополучно, и даже генерал в значительной степени утратил свой скепсис. Так что раздавшийся взрыв оказался для всех полной неожиданностью. Убедившись, что больше ничего не взрывается, они гуськом проследовали к месту трагедии, чтобы убедиться во всем лично. «Что у вас случилось?» – строго спросил у прапорщика Фадеев. «Ваше высокопревосходительство», – начал тот доклад. «Последний снаряд был слишком деформирован, и при попытке зарядить его, застрял. Фейерверкер Костеев, вопреки моему приказу, попытался дослать его затвором, отчего произошел преждевременный выстрел. Фейерверкер погиб, два канонира ранены. Также ранен унтер-офицер Будищев. Осмелюсь обратить внимание вашего высокопревосходительства, что последним ранение получено, когда унтер-офицер, спасая, накрыл нас с господином инженером своим телом. Экий удалец!» – бесстрастно отозвался генерал. «Кто таков?» 138-го Болховского полка унтер-офицер Будищев, отрапортовал Дмитрий. «И как же ты, любезный, тут оказался?» «Находясь в отпуске по ранению, поступил на завод господина Барановского». «Вот как, и он тебя, значит, на испытание взял?» «Так точно, ваше высокопревосходительство», — попытался вмешаться инженер, но Фадеев жестом остановил его. «Надо бы узнать, что это за болезнь у тебя такая», — подозрительно заметил он. «Война год как окончилась, а ты все лечишься за что, хоть кресты у тебя?» «Генерала подстрелил», — отрапортовал Будищев, с прищуром, будто целясь, посмотрев на собеседника, и заметив, как тот переменился в лице, добавил: «Турецкого, ваше высокопревосходительство». «Что?» Некоторое время Фадеев раздумывал, не зная, что предпринять. С одной стороны, несчастные случаи на испытаниях случались и раньше, и никто бы из этого не стал делать трагедии, на все воля Божья. С другой, пострадал нижний чин из совершенно посторонней части, а это могло привести к нежелательной огласке. И, наконец, он и нижний чин совершил, как ни крути, подвиг, предусмотренный статутом знака отличия военного ордена, не говоря уж о том, что он сам бантист, да к тому же еще и дерзок, мерзавец. Испытание прекратить, погибшего в церковь, раненых в лазарет, распорядился он и обернулся к инженеру. «Как видите, господин Барановский, испытания ваших снарядов закончились несчастьем. Сами понимаете, что в таком случае мы с членами комиссии не можем подписать протокол. Но ваше высокопревосходительство, эти снаряды из первой партии, те, что делают теперь, совершенно надежны. Ничем не могу помочь, господин изобретатель», — решительно отмахнулся генерал и скорым шагом направился прочь. Члены комиссии дружно потянулись за ним, и только Мишетич на секунду задержался у поврежденного орудия. «Я доложу начальству о том, как проходили испытания», — бесстрастно сообщил он поникшему Барановскому. «Однако на будущее порекомендовал бы вам научить вашего протеже держать язык за зубами, особенно в присутствии генералов». Антонина Дмитриевна Блудова в последнее время не часто бывала в Петербурге. При дворе бывшие камерфрейлини были совсем не рады. Подруг у нее почти не осталось, а тех, что еще были живы, ей и самой не очень-то хотелось видеть. Ведь это были всего лишь тени их прежних. К тому же у нее было много дел. Благотворительность, которой она посвятила остаток своей жизни, отнимала все ее время. Тем более, что после войны появилось множество увечных, нуждавшихся в презрении и помощи. Не покладая рук, занималась она этим благородным делом, являя собой пример высокой жертвенности во имя высших идеалов. Венцом ее служения стало основанное в городе Остроге Волынской губернии братство во имя святых Кирилла и Мефодия с учебными заведениями, церковью, больницей и подворьем для паломников. Но иногда графине приходилось оставлять организованную ею обитель и отправляться в Москву или Петербург, с тем, чтобы решать многочисленные организационные вопросы или собирать средства, которых всегда не хватало. Бывая в столице, она всегда останавливалась в отцовском доме. Когда-то там жила вся их семья, часто бывали гости и кипела светская жизнь. Увы, все это было в далеком прошлом. Родители умерли, один из братьев, Андрей, уже лет 10 не появлялся в России, будучи посланником при бельгийском дворе. Второй, Вадим, служа в Министерстве иностранных дел чиновником для особых поручений, жил скромно и уединенно, лишь изредка принимая гостей. Надо сказать, что сестре он тоже не очень обрадовался, но не потому, что не любил ее. Просто в последнее время между ними появилось некоторое охлаждение. Слишком уж серьезно восприняла она раздутый газетчиками скандал с его мнимым незаконнорожденным сыном. Впрочем, Антонина Дмитриевна была дамой, не лишенной такта, а потому не стала сразу же задавать брату неудобные вопросы. Напротив, сначала они мило пообщались за обедом, вспомнив родителей, детство, а также совместные проказы. Затем разговор плавно перешел на знакомых и родственников. Вадим Дмитриевич, однако, был опытным дипломатом и ни на секунду не позволял себе расслабляться. Он знал, раз уж сестре пришла в голову какая-то идея, извлечь ее миром оттуда никак получится, а потому с твердостью в душе ожидал рокового вопроса. Но время шло, а престарелая графиня как будто и не хотела ничего спрашивать. Наконец, она объявила, что устала с дороги и хотела бы отдохнуть. «Давай я тебя провожу», — поднялся из-за стола Вадим, но сестра остановила его. «Не стоит», — мягко улыбнулась Антонина Дмитриевна. «Я помню, где моя комната. Позже мы еще побеседуем. Как скажешь», — пожал он плечами. «Ты что-то хотела еще узнать? А тебе есть что мне рассказать?» «Нет», — сделал невинное лицо Блудов. «Тогда я пойду. Мне нужно будет сделать несколько визитов. Надеюсь, ты не будешь скучать?» «Нет, но мне тоже следует кое-кого навестить. Я займусь этим сегодня вечером. Хочешь, я оставлю тебе экипаж? Это было бы просто чудесно. Но я не слишком тебя стесню?» «Нет, что ты, моя дорогая. Я возьму извозчика». «Спасибо, Вадик. Как давно ты меня так не называла?» — растроганно улыбнулся брат. По гулким коридорам госпиталя решительно шагала миловидная женщина в изящной шляпке с вуалью, скрывающие черты ее лица от нескромных взоров. Следом за ней, едва поспевая, шли мальчик-гимназист и гувернантка, ведущая за руку девочку лет 6. «Вот сюда извольте, барыня», — показал на худо окрашенную дверь провожавший их служитель. «Здесь они, болезные». «Благодарю», — ответила та и выразительно взглянула на него. Госпитальный служитель спохватился и, распахнув перед нею дверь, низко поклонился. Женщина с достоинством проследовала внутрь палаты, где лежали пострадавшие при взрыве на полигоне солдаты. Впрочем, лежали только два из них, а третий стоял, облокотившись о спинку кровати, и о чем-то напряженно размышлял. «Слышь, Пихоцкий, о чем ты все время думаешь? Как прожить не работая?» — тут же ответил тот. «Ишь ты», — крутанул головой спрашивавший. «И что надумал? Хрен получится. Эй вы», — слабым голосом перебил их второй артиллерист с перевязанной головой. «Не кричите, Христа ради. Ты чего, Архип?» — изумился его товарищ. «Мы же едва слышно, контузия у него», — хмуро пояснил пехотинец. «Ему сейчас любой звук хуже выстрела. Кошка пройдет, и то покажется, будто слон топает. Эва, недоверчиво прошептал солдат. А так бывает, на войне, браток, и не такое случается. Понятно, ты, как я погляжу, повоевал. Было дело, тут со скрипом отворилась в дверь, и в палату стали по очереди входить дама, служитель, а за ними гувернантка с детьми. Солдаты, увидев посетителей, тут же замолчали. Но если лежавшие канониры вытянулись как по стойке смирно, то Будищев просто скользнул взглядом по вошедшим и запахнул посильнее больничный халат. «Здравствуйте!» — обратилась к раненым женщина. «Здравия желаем, барыня!» Нестройно поприветствовали ее в ответ артиллеристы, причем контуженный болезненно поморщился. «Меня зовут Паулина Антоновна Барановская. Я — жена Владимира Степановича. Очень приятно, тихо, почти шепотом», — отозвался Дмитрий. «А вы, вероятно, Будищев, виновен. Я пришла справиться о вашем здоровье и поблагодарить. За что? Но вы спасли моего папу», — звонко воскликнул выступивший вперед гимназист. «Не кричи, мальчик. Что? Я говорю, не надо шуметь в госпитале. Тут раненые, им шум мешает выздоравливать. Простите», — извинилась Барановская и положила сыну руку на плечо. «Но Володенька прав. Вы спасли мне мужа, а моим детям — отца. А где он сам сейчас?» «В главном артиллерийском управлении. Какие-то дела улаживает». «Понятно. С ним все хорошо?» «Да, спасибо. Он хотел навестить вас вместе с нами, но задержался, а мы не могли больше ждать. Мы вам так благодарны. А почему ты стоишь?» — вдруг выпалила до сих пор молчавшая девочка. «Так получилось», — неожиданно смутился Дмитрий. «Ты ранетый?» — продолжила допрос дочь инженера. «Мария», — попыталась воззвать к благовоспитанности своего ребенка мать, но та и не думала униматься. «А куда тебе попало?» «Видишь ли», — с улыбкой отвечал справившийся с волнением Будищев, — «когда мы с твоим папой спасались от взрыва, я оказался сверху, и меня ранило в спину. Так что теперь лежать мне удобно только на животе. Понимаешь?» «Да». «А тебе очень больно?» «Нет, что ты. Просто неудобно. Простите нашу Машеньку», — поспешила извиниться за дочь Паулина Антоновна. «Она еще маленькая и очень непосредственная. Ничего страшного. Вам что-нибудь нужно? С нами все в порядке. А вот у погибшего фейерверкера остались жена и дочь. Позаботьтесь лучше о них». «Да, конечно. Чудной ты, паря», — покачал головой канонир, когда посетители ушли. «Видать по тебе, что не барин, а держишься с ними, будто с равными. А может, я, граф?» «Не, на графиев я насмотрелся. Не похожий ты на них. А откуда ты Костеева знаешь?» — страдальчески морщись, спросил Архип. «Какого Костеева?» «Ну, дык, фейерверкера нашего. Ты еще про семью его барыни сказал. Вон вы про что. Не знал я вашего унтера, а про семью разговор ваш слышал. Антонина Дмитриевна и прежде бывала в Смольном институте для благородных девиц. Императрица 117 покровительствовала немногочисленным женским учебным заведениям и часто посещала их со своими придворными дамами. В числе последних нередко оказывалась ее камерфрейлина графиня Блудова. Ей там тоже были рады. Во-первых, она была женщиной весьма образованной и самостоятельной, что само по себе бывало нечасто. Во-вторых, она водила дружбу со многими литераторами и сама была не чужда этому высокому искусству. А в-третьих, она была чудесной рассказчицей. У воспитанниц подобных учреждений бывает не так уж много развлечений, поэтому они рады всякому посетителю, даже такому, что рассказывает юным девочкам назидательные истории. Но Антонина Дмитриевна умела делать это столь увлекательно, что смолянки слушали ее не отрываясь. Вот и на этот раз, едва строгие классные дамы немного ослабили надзор за своими подопечными, девочки-смолянки окружили ее и попросили что-нибудь рассказать. «Что же вам рассказать, милые?» — добродушно улыбнулась графиня. «Ах, это все равно. Вы так давно не бывали у нас, и всякая история, поведанная вами, будет нам в радость. Вот как? Ну, слушайте. Когда я родилась, мой батюшка служил в Стокгольме советником при тамошнем посольстве. Для меня тогда нашли кормилицу, шведку, которую все звали Дада. Она так и осталась служить у нас до самой своей смерти. Была она женщиной доброй, хотя и немного вспыльчивой, но более всего мне нравились истории, которые она рассказывала девушкам из прислуги, думая, что я заснула. Одну из них я вам сейчас и расскажу. Жила-была одна бедная, но очень порядочная и благовоспитанная девушка. Родители ее умерли, когда она была еще малюткой, и ей приходилось нелегко. Однако ее взяли в услужение в хорошую семью. Однажды к ней посватался один молодой, красивый, с виду добрый и зажиточный человек, о котором, впрочем, никто не имел верных сведений. Однако она полюбила его и дала слово выйти за него замуж. Надобно сказать, что у девушки было много работы и мало свободного времени, и они виделись лишь под вечер, по окончании работ, на опушке соседней рощи. Так уж случилось, что свадьба их несколько раз откладывалась, но девушка была тверда в своем намерении выполнить данное ею слово. Но поскольку она была не только порядочной, но также наблюдательной и рассудительной, то стала со временем замечать за ним некоторые странности. «Какие странности?» – пискнула одна из воспитанниц, но подружки зашикали на нее, и бедняжка сконфуженно замолчала. «Согласись, моя дорогая», – мягко улыбнулась графиня. «Это ведь странно и неприлично, когда жених избегает дневного света и ищет встречи со своей возлюбленной только по вечерам. Наверное, вот именно, на чем я остановилась. Ах да, так вот, бедная девушка стала приглядываться к своему жениху и однажды заметила, что у того износились сапоги. Такое, конечно, случается, но, а ужас, из сапога вместо ноги выглядывает копыта. Девочки-смолянки только ахнули от такого поворота, некоторые из них вздрогнули от полчищ мурашек, пробежавших по девичьим спинам, другие крепко зажмурились от страха, вообразив себе эту картину. Впрочем, некоторые из воспитанниц немало не испугались и лишь насмешливо улыбнулись про себя, но им достало ума и так-то держать свой скепсис при себе. Между тем Антонина Дмитриевна продолжала свой рассказ. Девушка была умная, ничего не сказала, не показала и страха. Сердце у нее билось и замирало, но она не утратила присутствия духа. Она заметила, что жених потихоньку схватил ее за передник, и она, продолжая разговаривать, тихонько развязала тесемку на нем. И только-только она успела это сделать, как вдруг жених со всего размаха полетел в воздух. 118. Не может быть. Да, милые мои, этот жених оказался чертом, которых, судя по рассказам Дады, много водится в Швеции, но единственной добычей его стал передник бедной девушки, а не она сама. Вот так осмотрительность и храбрость помогли бедной красавице спастись. Но разве черти приходят к людям так запросто? Что тебе сказать, дорогая моя, улыбнулась графиня. Случается такое, что вроде бы совсем обычный человек из хорошей семьи ведет себя ничуть не лучше нечистого. Много раз приходилось мне видеть, когда благовоспитанные с виду юноши пускали на ветер фамильные достояния, разоряли жены детей и губили тем самым их будущее. И что же делать? Проявлять осмотрительность, девочки. Точно так же, как это сделала героиня моего рассказа. Да, у плохого мужа и кутилы не растут копыта вместо ног и не пробиваются сквозь прическу рога, однако следы безнравственности бывают ничуть не менее четкими. Нужно лишь видеть их и в решительный момент проявить рассудительность и присутствие духа. Какая поучительная история. А с вами бывало нечто подобное? Такой вопрос вряд ли мог прийтись по нраву никогда не бывавшей замужем графине. Но она была дамой светской и ничем не показала своего неудовольствия, а поспешила перевести разговор на другой предмет. «Скажите, а отчего эта девочка столь печальна?» – спросила она, указав на одну из воспитанниц, державшуюся особняком. «Вы про мадемуазель Штиглиц? У нее случилось несчастье в семье. Что вы говорите?» «Да, с ее братом. Кажется, разорвалась пушка на полигоне или что-то такое. Но он жив?» «Вроде бы, да, но нам неизвестно решительно никаких подробностей, и бедная Люси места себе не находит от горя, неудивительно. Они, верно, очень близки с братом, ах, он такой красавчик!» Не удержалась от возгласа одна из воспитанниц, но тут же смутилась и попыталась скрыться за спинами своих подружек. «Подойдите, дитя мое», — ласково обратилась Антонина Дмитриевна к грустной девушке. «Да, ваше сиятельство, я узнала про ваше дело, и мне хотелось бы помочь, мерси. Ваши родные, вероятно, сейчас очень заняты и потому не нашли времени известить вас. Но я обещаю, что сегодня же выясню все подробности и дам вам знать». «Ах, графиня, вы так добры», — заплакала юная баронесса. «Я очень переживаю, ведь мне совсем ничего не известно». «Полно, милая, ручаюсь, до вечера у вас будут вести». Случившееся на полигоне несчастье неожиданно привлекло к себе много внимания, как со стороны общества, так и высокого начальства. Но если первое традиционно в России имело весьма мало веса, то на второе следовало оглядываться. Поначалу в ведомстве генерал-фельдцейхмейстера хотели это происшествие замолчать, дескать, что тут такого. Ну, не выдержало испытание очередное гениальное изобретение, так что поделаешь, и то сказать, много их сейчас, изобретателей, развелось, и все что-то выдумывают. То, что погиб нижний чин, конечно, печально, но, право же, эта беда и вовсе не велика, было бы о чем переживать. Но дни шли, а шум не стихал, вызывая у причастных лиц нечто вроде зубовного скрежета. Возможно, что все дело было в связях барановских. Как ни крути, но отец изобретателя, профессор и, вообще, человек со связями. Родные братья служат в гвардии, а у двоюродного свой завод, выполняющий заказы военного и морского ведомств. Кроме того, о происшествии стало известно в главном штабе, а также в Адмиралтействе, где у дворян-промышленников тоже были свои люди. Но последней каплей для генерала Фадеева стало внимание со стороны придворных кругов, ожидать которого было совсем уж странно. Конечно, императрица тяжело больна и в государственные дела почти не вмешивается, но вот поди же ты, сидит перед его высокопревосходительством не кто-нибудь, а сама камерфрейлина Мария Александровна и интересуется произошедшим. Хоть та и отошла в последнее время от дел, но только там у них 7 пятниц на неделе, и промашки дать никак нельзя. Так вы говорите, что с прапорщиком бароном Штиглицем все благополучно. Именно так, ваше сиятельство, что ему, такому бравому молодцу, сделается. Но все же пушка разорвалась. Или у вас такое часто происходит? Как можно, сударыня? Оскорбился генерал. Случай, действительно, экстраординарный, но окончившийся все же благополучно. По крайней мере, для вашего протеже. Его, извольте видеть, своим телом солдат накрыл. Спас, так сказать. Однако, вероятно, солдаты очень любят своего офицера, раз уж готовы на такие жертвы. Обожают, ваше сиятельство. А сам солдат пострадал? Ну, разве самую малость? В госпиталь отправили молодца и других пострадавших. Так были и другие, были, чертыхнулся про себя генерал, сообразив, что сболтнул лишнего. Один погиб, до трое раненых, в том числе и спаситель. А как зовут этого героя? Не знаю, недоуменно развел руками Фадеев. Помилуйте, Антонина Дмитриевна, разве их всех упомнишь? Но ведь он, если я не ошибаюсь, совершил подвиг, прописанный в статуте знака отличия военного ордена. Нет, сударыня, случись это на войне, ваша правда, получил бы крест. А так, разве медаль на Аннинской ленте? Да у него и так полный бант, куда ему еще? 4 георгиевских креста, ну да, как же его фамилия-то, попытался припомнить генерал, но скоро сдался и кликнул адъютанта. Поручик, извольте принести копию доклада о происшествии. Слушаюсь, ваше высокопревосходительство. Щелкнул каблуками тот и отправился выполнять приказание. Через минуту он вернулся, и графиня Блудова узнала подробности. Оказалось, что тревоги мадемуазель Штиглиц абсолютно беспочвены. Ее брат нисколько не пострадал, а потому родственники, совершенно не ожидавшие, что такие дикие слухи докатятся до Смольного института, не стали извещать малышку Люси о происшествии. Впрочем, опасность юному прапорщику грозила совсем не иллюзорная, но его действительно спас солдат, точнее унтер-офицер, по имени Дмитрий Будищев. Как вы сказали, Дмитрий Будищев, ваше сиятельство, и он георгиевский кавалер, совершенно верно, сударыня, бантист. Антонина Дмитриевна на секунду задумалась. Она мало разбиралась в делах военных, но все же некоторое представление о них имела, и потому прекрасно знала, что знак отличия военного ордена заслужить нижнему чину совсем непросто, не говоря уж о 4, и уж совсем невероятно, чтобы в русской армии был еще один Дмитрий Будищев с полным бантом георгиевских крестов. Где я могу его увидеть? Спокойно спросила она. На секунду задумался адъютант. Полагаю, барон фон Штиглиц, я вас спрашиваю об унтер-офицере Будищеве. Ледяным тоном прервала его графиня. Если бы небо разверзлось и на грешную землю вместо живительной влаги пролился каменный дождь, это вызвало бы куда меньшее удивление поручика. Однако, будучи человеком опытным, он сумел сохранить невозмутимость и почтительно ответил. В госпитале. Как туда попасть? Если вам будет угодно, я провожу. Благодарю, но у меня будет для вас другое поручение. Отправляйтесь в Смольный институт и повторите госпоже Томиловой 119 все, что только что рассказали мне. Если, конечно, его высокопревосходительство не против. Камерфрейлина императрицы говорила таким уверенным тоном, что ни у генерала, ни у его адъютанта не возникло и мысли воспротивиться полученному приказу. Да-да, поручик, поспешно согласился Фадеев. Поезжайте, голубчик, я сам провожу ее сиятельство. Не стоит, мой друг, безапелляционно прервала его графиня. Я полагаю, у вас и без того много дел. прошу прощения, что отняла у вас столько времени». Когда за величественно вышедшей из кабинета Блудовой закрылась дверь, генерал озадаченно переглянулся со своим адъютантом. Фадеев был уже старый, понимал, что скоро ему придется уступить место более молодым. Однако же и покидать службу он вовсе не собирался. Для таких, как он, в империи было заведено немало синекур, служба в которых была не обременительной, но давала известное положение в обществе, не говоря уж о генеральском жаловании. Хорошо бы, конечно, войти в Государственный совет или Сенат, но туда и без него много желающих. Но есть еще и Александровский комитет раненых 120, и вот тут мнение графини Блудовой может иметь большой вес, так что ссориться с ней себе дороже. «Вы что-нибудь понимаете?» – озабоченно спросил генерал. Поручик в ответ хотел было недоуменно пожать плечами, но тут на его холеном лице мелькнула тень озарения. «Черт возьми!» – воскликнул он и едва не хлопнул себя по ляжке. «А чем вы? Да ведь это тот самый Будищев, о котором писали газеты». «Газеты? Ну да, внебрачный сын графа Блудова. Господи, как же я мог забыть? Погодите, я, кажется, тоже что-то припоминаю. Причем связанное с артиллерией. Ну как же, он ведь был еще прикомандирован к батарее Мишетича и отличился в бою при... Как Мишетича? Этого самого Мишетича? Ну да, представителя главного штаба на испытаниях. Разбойник, негодяй, без ножа зарезал. Если на появление госпожи Барановской в госпитале тамошнее начальство обратило весьма мало внимания, дескать, желает барынька раненых солдатиков навестить, так и спалать ей, то приезд камерфрейлины императрицы не оставил равнодушным никого. Все случившиеся на месте чиновники забегали как ошпаренные кипятком и, расточая улыбки, старались всячески услужить придворной даме. Как Антонина Дмитриевна не старалась, но сдержать их рвение у нее не получилось, и в палату она вошла, окруженная весьма значительной свитой. Будищев в это время стоял у окна и занимался крайне важным делом, штопал свою форму. Рассказывая Барановским о своем ранении, он, в общем, не погрешил против истины, хотя и не сказал всей правды. Его действительно легко ранило осколком жестяной гильзы, но, скажем так, пострадала при этом не только спина. Именно поэтому ему было трудно сидеть, а кроме того, нужно было зашить не только мундир, но и шаровары. Слава богу, хоть подштанники в госпитале дали целые. «Крепко тебя задело, Пихоцкий», — с ехидным любопытством спросил один из раненых канониров. «Жить буду», — коротко отозвался Дмитрий, не отрываясь от дела. «Ничего нужного не повредило? С какой целью интересуешься?» — повернулся к нему унтер. «Да я так, пошел на попятный зубоскал. Просто спросил. Ну-ну, а то, может, ты по этому делу? Смотри, за такое под суд недолго загреметь». «Да ну тебя, не тебя, а вас», — усмехнулся Будищев. «И не забудь добавлять, господин унтер, а то, я смотрю, вы тут в артиллерии совсем нюх потеряли, вместе с совестью». «Виноват», — вытянулся на всякий случай солдат. «Господин унтер», — подал голос второй раненый, которого звали Архипом. «А ты правда генерала Турецкого подстрелил?» «Угу», — отозвался Дмитрий. «Два раза минимум». «Это как? Да хрен их разберешь, в каком чине эти басурмане. Я этих самых турецких благородий много на тот свет отправил. Всех и не упомнишь». «Ну и как? Что как? Как оно, офицера-то подстрелить?» Ответить унтер не успел, поскольку отворилась дверь и в палату ввалилась целая толпа народа во главе с богато одетой пожилой женщиной. Один из чиновников, увидав непрезентабельный вид Будищева, зашикал на него. «Что же ты, братец, в таком непотребном неглиже стоишь? Позоришь нас перед их сиятельством». «Полно», — строго прервала его служебное рвение придворная дама и начала внимательно рассматривать поспешно запахнувшего халат раненого. Некоторое время они играли в гляделки, пока Блудова не пришла к какому-то выводу и не обернулась к главному врачу госпиталя. «Мне надобно поговорить с вашим пациентом». «Где это можно сделать?» «В моем кабинете», — растерялся тот. «Если вам будет угодно». «Угодно», — кивнула та и, поманив за собой унтера, вышла. «Вас зовут Дмитрий Будищев?» — спросила графиня, как только они остались одни. «Точно так», — удивленно пожал плечами молодой человек. «Простите, а вы?» «Антонина Дмитриевна», — представилась дама, но не стала называть ни титула, ни фамилии. «Очень приятно», — Дмитрий попытался вести себя вежливо, отчего чувствовал себя не в своей тарелке. «Вы что-то хотели? А вы совсем не похожи на Вадима», — непонятно что имея в виду, — заметила Блудова. «Точнее, чертами лица похожи, но вот вашей внутренней силы в нем никогда и половины не было». Будищев в ответ лишь пожал плечами, но не стал комментировать столь странное заявление. «Вы верите в Бога?» – продолжила расспрашивать его странная дама. «Верую в единого отца». Начал было тарабанить символ веры унтер, но графиня прервала его. «Я вас не о том спрашиваю. Я хочу знать, веруете ли вы?» Дмитрий на секунду задумался. Непонятно почему, но ему не хотелось обманывать эту странную старушку, хотя он был мастером на такие дела. Надо сказать, что ни в Бога, ни в черта, ни вообще во что-то сверхъестественное он не верил, по крайней мере, до того, как оказался в прошлом. Но провалившись во времени и побывав на войне, начал на многие вещи смотреть иначе. «Я не верю, я, знаю убежденно», но при этом максимально двусмысленно ответил он. «Я тоже знаю», покивала Антонина Дмитриевна. «Скажите, вы ведь накрыли собой офицера, спасая его от взрыва, инженера?» «Что, я говорю, ваше сиятельство, что спасал инженера Барановского?» «Прапорщик просто под руку попался. Вы так хорошо относитесь к этому господину Барановскому, что рискнули жизнью ради него. Он ко мне отнесся по-человечески», пожал плечами Дмитрий. «И я к нему тоже». «По-человечески?» – переспросила придворная. «Да, как к человеку, а не как к скотине. Кажется, я вас понимаю. Скажите, у вас есть какие-то просьбы или пожелания?» «Нет, ваше сиятельство. Хотя, что, передайте Вадиму Дмитриевичу, что я ни на что не претендую и ничего от него не хочу. И вообще, извиняюсь за беспокойство. Вы догадались, кто я? Не бог весть какая загадка, а вы умные и не чужды благородства. Уж какой есть. Ну, хорошо, мне теперь пора, но я буду навещать вас. Зачем вам это? Вы против? Да нет, приезжайте. Только рана у меня легкая, и долго я здесь не пролежу». Еще раз пожал плечами Дмитрий, но тут же, чертыхнувшись про себя, добавил: «Если, конечно, прежние не откроются. Вы были ранены? Ну да, на войне. Должны были комиссовать, но что-то крутит. Хотите, я справлюсь у врачей? В чем дело? Если вам не трудно, нисколько. Но вы так и не сказали, зачем вам это? У меня не так много племянников», улыбнулась графиня. «Особенно родных 121. Вернувшуюся домой Антонину Дмитриевну встретил брат. Заметив странное выражение на лице сестры, Вадим Дмитриевич попытался расспросить ее, но та отмалчивалась, лишь иногда загадочно улыбаясь в ответ на недоуменные вопросы брата. А когда тот понял, что ничего не добьется и сдался, неожиданно сказала: «Знаешь, Вадик, у тебя очень хороший сын». Будищев не ошибся. Долго его действительно держать не стали, выписав, как только затянулись раны на спине. Три чиновника с тухлыми лицами, составившие комиссию, брезгливо морщись, осмотрели его крепкое тело и вынесли вердикт: «Годен в военное время», отправив, таким образом, в запас. Не слушать, не расспрашивать о самочувствии нижнего чина они и не подумали, но единодушно расписались в принятом решении в документах, и из госпиталя он вышел уже свободным человеком. Лежавшие с ним артиллеристы уже устали удивляться странному унтеру, и лишь начинавший выздоравливать Архип, болезненно морщись, сказал на прощание: «Фартовый ты парень, Пихоцкий». «Есть немного», — хмыкнул Дмитрий, застегивая мундир. «Барыни к тебе ездят», — подхватил второй солдат. «Кабы барышни, другое дело, а так что же?» — с легким смешком отозвался Будищев. «Дак попросил бы хоть на что в полугара, нечто отказали бы». «Нельзя». «Чего это, нельзя?» «Знаешь», — задумчиво сказал парень, — «я в одной книжке когда-то прочитал, что нельзя ничего просить у тех, кто сильнее. Нужно будет, сами предложат». «Ты, господин унтер, еще и книжки читал?» «Было дело. Маловато, правда, и все больше детективы всякие, но кто знал, что жизнь так обернется? Про что хоть книжка? Про Иисуса из Назарета. Акафист 122, что ли? Типа того. Мастер и Маргарита назывался. Ишь ты. Ладно, мужики, бывайте. Не поминайте лихом, если что». У госпитального крыльца его уже ждала пролетка, в которой сидел донельзя задовольный Барановский. Увидев выходящего Будищева, он не погнушался выйти ему навстречу и, крепко пожав руку, помог сесть в экипаж. «Рад вас видеть, Дмитрий». «Взаимно, Владимир Степанович. Ну и как вы себя ощущаете демобилизованным? А вы откуда знаете, как вы мне тогда сказали?» Засмеялся инженер. «Не задавайте неудобных вопросов, не получите уклончивых ответов. Подмазали эскулапов, и не только их. Да, мне теперь с вами до гроба не расплатиться. Прекратите, Дмитрий, я вам жизнью обязан. К тому же вы, похоже, поделились своей удачей со мной». «В смысле? Вы не поверите, но все мои недоразумения с казной каким-то невероятным образом разрешились. Начет снят, протоколы испытаний подписаны, я просто не знаю, что и сказать. Скажите, хрен с ним. Как? Очень просто. Поднимите руку, потом резко опустите и... Боже правый, вы невероятны. Чуть не выпал от смеха из коляски Барановский. Кстати, куда мы едем? Ко мне домой. Паулина Антоновна ждет нас к обеду. Как хотите, но отказа я не приму. И в мыслях не было. Просто нельзя ли сначала домой, хотя бы помыться и переодеться? А зачем? Вы прекрасно выглядите в своем мундире и с крестами, и с заплатками на шароварах. Однако переполненный положительными эмоциями Барановский, и не подумав его слушать, потащил к себе. Квартиру инженер снимал в большом доходном доме в Сампсониевском проспекте 123. Швейцар, грудь которого украшала несколько медалей, не без удивления посмотрел на прибывшего с барина мунтера, однако скользнув взглядом по крестам, лишь высоко поднял брови. Поднявшись в парадное, они скоро оказались перед украшенной резьбой дверью, в которую хозяин решительно постучал. «Надо бы звонок поставить, как бы извиняясь», — сказал он своему спутнику. «Но все как-то не досуг. Электрический, Господь с вами, откуда же взять этакую диковину? Напомните мне, как на фабрике будем, сделаем». Дверь открылась, и на пороге появилась горничная в накрахмаленном переднике и чепце. «Здравствуйте, Владимир Степанович», — сделала она книксон и приняла у него шляпу и трость. «Проходите, Дмитрий, не стесняйтесь, это наша Глашенька, отдайте свое кепи ей». Будищев внимательно осмотрел пышную фигуру прислуги и с легкой улыбкой протянул ей свой головной убор. Та недоуменно посмотрела на странного гостя, но возражать не посмела. «Глаша, покажите, где у нас ванная комната, господину Будищеву надобно привести себя в порядок. Пожалуйте», — посторонилась она, и когда унтер прошел мимо, брезгливо сморщила носик от въевшегося в форму больничного запаха.